Глава 20. Визит к антиквару. Утро за городом, на берегу Финского залива, особенное, ни с чем не сравнимое утро. Полина распахнула окно, и в комнату ворвался терпкий морской воздух. «Что?» – вскинулся Дуло. Она мягко прикоснулась к его плечу, и он упал на подушке и снова заснул. Постояв у окна, Полина закрыла его и пошла в ванную, вымыла голову. Минут 10 понежилась под душем. К счастью, в доме было все, чтобы привести себя в подобающий вид. Сумма, которую выложил Сергей за аренду, сегодня уже казалась приемлемой, хотя вчера вечером она посетовала, что их ободрали. После душа Полина села за туалетный столик, порылась в косметике, которая была в ящике, кое-что нашла для себя, в том числе мягкую массажную щетку с натуральной щетиной, прекрасно сохранившуюся с советских времен. С помощью этой щетки и фена Полина привела в порядок волосы. Теперь они выглядели живыми и гладкими. Возвращая щетку в ящик, она подумала, что хорошо бы выкупить ее у хозяйки, ведь если она оставила ее здесь временным квартирантом, значит, не слишком-то ею дорожит. Закончив с прической и макияжем, Полина взяла пакет, который привезла из универмага. Там лежало хорошее белье и колготки. Пальто, платье, шляпку и сапоги она надела в кабинке для переодевания еще в магазине. Тряпье, что было на ней, безо всякого сожаления, бросила в мусорку. Теперь пришло время сменить белье, и она сделала это с большим удовольствием. Надела платье, сапоги, шляпку, покрутилась у зеркала и пошла к Сергею, тронула его за плечо. «Что?» — снова вскинулся он. «Ты просил разбудить?» «Сколько сейчас времени?» Дуло спустил ноги на пол, повозил ими, отыскивая тапки, но, вспомнив, что он не дома, встал и босиком пошел в ванную. Полина сказала вслед. 8 часов. Нормально. Вернулся он посвежевший, с мокрыми волосами, которые по замыслу должны быть зачесаться назад, но по факту торчали ежиком. Сергей надел брюки, свитер и сел на кровать, чтобы натянуть носки. Нормально поспал, можно сказать, впервые за несколько дней. Он обулся, взял куртку и достал из нее телефон. О, кажется, Флегонтов прислал фотографию. Пока Сергей копался в телефоне, заходил через интернет в электронную почту, Полина стояла сзади, ожидая, пока он загрузит фотографию. Сначала на экране показался прилавок и кассовый аппарат заправочной станции. За ним мужчина. Когда появилось лицо, Полина спросила, что за снимок? Флегонтов прислал. Водитель автомобиля, из которого, предположительно, выкинули труп третьей девушки. Сережа. Он обернулся и обеспокоенно взглянул на жену. Что с тобой, тебе плохо? Полина постучала пальцем по его телефону. «Это он». «Кто?» «Вельветовый. Я узнала его». «Ты уверена?» Сергей пальцами увеличил масштаб и стал рассматривать лицо мужчины на фотографии. «Да, шрам на губе есть». Он поднял глаза. «Теперь у нас есть подтверждение. Дело о 3 трупах в Москве и взрыв в Питере связаны. Значит, мы идем верным путем. Сейчас я буду звонить, и ты мне не мешай». Он ушел в ванную. Полина слышала его голос. Когда он вернулся, сказал, «Едем завтракать, потом к одному знакомому старику». «К антиквару?» — уточнила Полина. «Он скорее коллекционер, но, как у нас говорят, ходит по первому кругу». Сергей оглядел Полину. «Хорошо выглядишь. Это кстати». «Кстати, почему?» «Борис Ефимович любит красивых, ухоженных женщин». «Это обеспечит тебе какие-то преференции?» Полина вернулась к зеркалу и подвела губы помадой. «Несомненно». Дуло принес ее новое пальто и помог попасть в рукава. «Благодарю», — улыбнулась Полина. Он еще раз оглядел ее. «Убери волосы под шляпку». «С этой шляпкой лучше распущенные». «Ну, как знаешь». Он направился к двери, а на ходу бросил. «Не забывай, у полиции есть твоя фотография?» По дороге в город их машина снова попала в пробку. Но они успели ко времени. Приехали к старинному особняку, поднялись в лифте и остановились у двустворчатой двери с 4 дырками, оставшимися от когда-то снятой медной таблички. «Кто там?» — спросил женский голос. «Сергей Дуло к Борису Ефимовичу. Мы договаривались». За дверью послышались щелчки. Замки открывались один за другим. Полина насчитала ровно 5. Затем громыхнул засов. Одна створка открылась. Из нее высунулось женское лицо, похожее на лисью мордочку. «Вы один?» «С женой». Сергей обнял Полину и чуть пододвинул, чтобы женщина-лиса могла ее увидеть. «Проходите», — сказала она и открыла дверь ровно наполовину, чтобы можно было войти только боком. Навстречу им в прихожую выступил старик в бархатном пиджаке и на шейном платке. Рост он был незавидного, едва доставал Полине до плеча. Лет ему было не меньше 80, но выглядел вполне импозантно. Полина оценила его по достоинству, отметив, что взгляд у него заинтересованный и очень мужской. Старик склонился и поцеловал ей руку. «Борис Ефимович, Полина». Он обернулся к Дуло. «Рад видеть, Сергей Васильевич. Как здоровье? Работа?» «Приветствую вас, Борис Ефимович. Нам нужно поговорить. Ко мне должен прийти один очень уважаемый человек, большой знаток искусства, но я сдвинул встречу на 15 минут. Нам хватит этого времени?» «Вполне». «Тогда, если не возражаете, пройдем в мой кабинет, а вашу даму Агата проводит...» Он чуть помедлил. «В чайную комнату». Борис Ефимович помог Полине снять пальто и отдал его домработнице. Та повесила пальто в шкаф. «Пройдемте». Старик уступил дорогу, указав рукой направление, и Сергей направился вглубь квартиры. Женщина-лиса отвела Полину в комнату, которая была чуть больше стандартной кухни. В ней стоял небольшой столик, рядом два кресла, а на подоконнике в горшке цвел розовый куст. «Вам чаю принести или кофе?» – спросила Агата. «А какой у вас чай?» – поинтересовалась Полина. «Черный, зеленый». «Зеленый какой именно?» Агата пожал плечами. «Просто зеленый». «Тогда несите его». Полина догадалась, что чайные изыски в этом доме не практикуются, несмотря на то, что имеется чайная комната, которая, скорее всего, называлась так потому, что на окне цвела чайная роза. Полина не преминула проверить цветы на подлинность и разочарованно отступила. Роза была искусственной. Борис Ефимович сел на софу и указал Сергею на место рядом с собой. «Прошу, Сергей Васильевич». «Я вас слушаю, только напоминаю, у меня запланирована важная встреча, и мы должны уложиться в 15 минут». Он посмотрел на часы. «А лучше в 10». «Уложусь», — пообещал Дуло. «Ну, так чем я могу помочь?» «Это касается расследования одного серьезного дела». «Надеюсь, речь пойдет не о взрыве на железнодорожном вокзале?» — спросил старик и вскинул руки. «Тогда я пас». Спустя мгновение он похлопал Сергея по руке. «Шучу, голубчик, шучу. Хотя, если так дело пойдет, скоро мы все взлетим на воздух». «Если так дело пойдет, — подумал Сергей, — я в 10 минут не уложусь». «Мне нужно узнать о судьбе и местонахождении одной редкой вещи, так сказать, отследить ее путь и узнать, кто ею владеет в настоящее время». «А о чем идет речь?» — спросил Борис Ефимович. «Перстень Пушкина, его талисман с иудейской надписью. Сердоликовый, тот, что на портрете Тропинина, и на том, что писал Мазер», — добавил Сергей. «О, да вы, я вижу, подкованы». «Служба?» — Дулу развел руками. «Не скрою, слышал. Только было это 10 лет назад. Думаю, для вас не секрет, что существуют закрытые аукционы, где выставляются похищенные предметы искусства. Иногда в этих аукционах участвует 1-2 человека. Он выставил перед собой ладони, словно отвергая какое-то обвинение. «Боже упаси, Борис Ефимович к этому не имеет ни малейшего отношения». Полина сидела и смотрела на дно пустой чашки. Чай она выпила, и ей стало скучно. Жаль, что мужчины не позвали ее с собой. Вместе с тем, теперь она могла как следует оглядеться. В чайной комнате Полина все изучила. Куст чайной розы оказался подделкой, кресла не такими удобными, как могло показаться, в маленьком угловом шкафчике не было ничего интересного. Она открыла дверь и выглянула в прихожую. Вышла, но в этот момент послышались чьи-то шаги, по-видимому, Агата покинула кухню. Полина юркнула в ближайшую комнату и быстро прикрыла дверь. Посмотрела в щелочку, подождала, пока уйдет Агата, и уже собралась обратно, как вдруг услышала. «Закрыта дверь. Нам не войти, лишь только избранные вхожи». Она обернулась. В центре комнаты, заложив руки за спину, стоял высокий мужчина, который не обращал на нее никакого внимания. Он смотрел на стену, где на уровне глаз висела небольшая картина. Еще несколько десятков были расставлены на полу. Кроме картин, комнате ничего не было. Не оборачиваясь к двери, Полина проверила, хорошо ли ее закрыла. Меж тем мужчина продолжил. «Всю свою жизнь мы стоим перед выбором, открыть дверь или оставить закрытой. Однако, открыв и оказавшись за дверью, мы понимаем, там нет ничего, кроме самой двери, только с другой стороны». Полина подошла к нему и тоже посмотрела на картину, которая висела на стенке. Во все полотно была изображена закрытая синяя дверь с вытертыми филенками. Такую же она вчера видела в морге. Только на этой, нарисованной, вместо ручки было кольцо, которым следовало постучать, чтобы открыли. Вокруг синей двери до самой рамки разросся плющ, оплетая шероховатые стены. Больше на картине не было ничего. Полина перевела взгляд на мужчину. Он тоже посмотрел на нее. Теперь она заметила, что его лицо — один большой отечный синяк. Синяки под глазами, на скулах, брови и нос залеплены пластырем. Не сдержавшись, Полина спросила, «Что с вами случилось?» «Последствия неудачного серфинга». Она оглядела его. Хоть и не молод, фигура спортивная, такой вполне мог заниматься серфингом. Я пошутил. Он тоже оглядел Полину с ног и до шляпки. Серфинг прошел удачно, но с островов я полетел в Ниццу и там попал в автомобильную катастрофу. Ее последствия вы сейчас наблюдаете на моей физиономии. Поверьте мне на слово, без синяков и отеков я еще вполне ничего. — Верю, — сказала Полина. — Вы что-то говорили про дверь? Он указал на картину. — Вам нравится? — Пожалуй, да. После того, как он об этом спросил, картина и в самом деле стала ей нравиться. Казалось бы, что обычная дверь и ничего больше. Он улыбнулся. Плющу расчет не берем. Трудно представить человека, которому не захотелось бы открыть ее и узнать, что там за ней. Цветущий сад или пустыня? Мужчина обернулся. А вам хочется узнать? Хочется, призналась Полина. Слабость человеческая, желание знать, что за дверью, игнорируя данность. Какую? Двери придуманы для того, чтобы скрывать. Цветущий сад или пустыню? Улыбнулась Полина. Каждый скрывает свое. Пока мы стоим перед дверью, мы на территории желаний и запретов. Чтобы реализовать желание или нарушить запрет, нужно открыть дверь и переступить через порог. Не все на это решаются. Полина бросила взгляд на картину. Для меня закрытая дверь ассоциируется прежде всего с невозможностью. Чего? Перешагнуть через этот порог. Мужчина посмотрел на нее чуть снисходительно. Знаете, как говорили древние, не бойтесь закрытых дверей, которые встречаются на вашем пути. Ключ от них уже лежит в вашем кармане. Борис Ефимович сказал Сергею, я попытаюсь помочь. Он привычным обороняющимся жестом поднял руки. Чем смогу? Для этого мне необходимо переговорить с одним человеком. Когда это получится? Поинтересовался Сергей. Сегодня вечером я улетаю. Надолго? Всего на один день, в Амстердам. Там я встречу этого человека, переговорю с ним. Возможно, он подскажет, к кому обратиться. Насколько я понял, эта история долгая? Такой расклад совсем не устраивал Дуло. А как вы хотели, голубчик? Подобные вопросы решаются аккуратно. Когда мне вам позвонить? Утром вы говорили со своего телефона? Да. Я сохраню его, и как только что-то станет известно, сообщу вам. «Борис Ефимович, только прошу...» — начал Сергей. Старик опять вскинул руки. «Борис Ефимович нем, как могила!» Понимая, что разговор окончен, Сергей встал с софы. «Я провожу вас». Старик тоже поднялся и направился к выходу. Они вышли в прихожую. Борис Ефимович открыл дверь чайной комнаты и, никого там не обнаружив, обернулся к Сергею. «А где ваша дама?» Дуло непроизвольно попятился, а Борис Ефимович направился к соседней двери и приоткрыл ее. «Мы ждем вас, голубушка!» Появилась Полина. Старик приблизился к входной двери, поочередно отпер 5 замков и отодвинул засов, после чего ее распахнул. «Должен заметить, у меня, как у профессионала, есть свои принципы, и я вправе рассчитывать на то, что в моем доме будут соблюдаться мои правила. Прошу!» Борис Ефимович указал им на дверь. Когда они вышли, Полина спросила. «Что это было?» «Ошибка». «Чья?» Если ты еще не поняла, твоя. Ну что я сделала? Нервно рассмеялась она. Нарушила основополагающее правило. В таких местах клиенты никогда не встречаются друг с другом. Возможно, поэтому квартира Бориса Ефимовича состоит из 12 комнат, а ты, как я понимаю, умудрилась пройтись по всем и с кем-то поговорить. Всего в одну и зашла. От неожиданности она поперхнулась, и у нее на несколько мгновений пропал голос. Там... Чего ты шипишь? Перекинулась парой слов ни о чем. С кем? Там был всего один человек. Они подошли к машине, и Полина вздохнула. Господи, никак не могу к ней привыкнуть. Какой ужас! Ты о чем? О твоей машине. Сергей выехал со двора, посмотрел на жену и сообщил. Могу тебя обрадовать. Она не только моя. Она теперь наша. И это меня пугает. О чем вы говорили? С кем? С тем человеком. О картине. Хорошая? Картина? Тебе бы не понравилась. Что на ней изображено? Закрытая дверь. Еще что? Больше ничего. Сергей улыбнулся и попробовал заглянуть ей в глаза. Шутишь? Я говорю, дверь значит дверь. Полина понимала. Из-за ее ошибки они могут остаться без нужной информации. И от того, что муж не стал ее упрекать, было еще хуже. Борис Ефимович обещал позвонить, успокоил ее Сергей.